Я сдаюсь. Я потрясён, я конченый человек. Совершенно не понимаю, почему Джейкоб разразился такой истерикой? Не обращай внимания, мама. Ему очень трудно сейчас. И нам не легче. Почему мама не может говорить о тете Фриде и джексоновских девушках, сколько ей заблагорассудится? А чем вызван весь этот шум о джексоновских девушках? Кто и что о них говорил? Могу вам только одно сказать. Их номера были ничуть не хуже, чем в других варьете. Простите, мисс Уотертон. Что касается птицефермы... То что? Если бы мистер Фридлен предложил вам подходящие условия, согласились бы вы вернуть документ, который мистер Сурден заставил вас подписать? Да. То есть, если, как вы говорите, мистер Фридлен предложит подходящие условия. Вы ведь знаете, где находится контора мистера Фридленда? Да, мы были там сегодня утром. Мистер Фридлен, вам удобно будет завтра в 10 утра? Да. Удобно, удобно, если только на меня еще не наденут смирительной рубашки. Отче наш, твоим именем. Это еще что такое? Это наш друг из Вест-Индии. Ах, какой хороший, сильный голос, правда? Он певец-профессионал? Да. Он готовится к религиозному концерту на Ямайке. Концерт состоится очень скоро. До свидания, мисс Уотертон. Надеюсь, мы еще когда-нибудь встретимся. И я, дорогая, надеюсь, вы обязательно должны приехать к нам на птицеферму. Мы вас угостим вкусным свеженьким яичком. До свидания, миссис Сорден. Я, право, получила такое удовольствие. До свидания, дорогая. Мистер Фридлер, до завтра. О, я больше не в состоянии выносить этот крик. Он как нож вонзается мне в голову. Хорошо, мама, мы проводим тебя в отель. До свидания. До свидания, Джейкоб. До свидания, Себастьян. До свидания, мадам. До свидания. До свидания. Что нам делать с мистером Левелином, Джейкоб? Предоставьте все мне, мисс Джейкоб. Вы можете быть совершенно спокойны, я обойдусь с ним очень тактично. Ах, боже мой, да чего мне все это не нравится? Так не нравится! Джейн, вы идите с мамой, дорогая, я сам этим займусь. Покойной ночи! Покойной ночи, мисс, спокойной ночи. Мистер Фридленд, вы бы лучше тоже ушли. Вам надо хорошенько отдохнуть. У вас очень возбужденное состояние. Я советую вам выпить горячего молока и принять 2 таблетки снотворного. Если мои попытки уломать мистера Левелина ни к чему не приведут, нам придется утром подумать о других мерах. А сейчас прошу вас, уходите. Хорошо. Спасибо, Себастьян. Очень вам благодарен. Не за что, не за что. Покойной ночи, покойной ночи. Покойной ночи. Джо? Да, это я. Да, загляни ко мне. Да-да, у нас маленькая неприятность, и нужна твоя помощь. Нет-нет, ножей и револьверов не надо, тут дело тонкое. Обстоятельства могут так обернуться, что получишь изрядный куш. Окей. Окей. Себастьян тушит свет, снимает пиджак и, засучив рукава, направляется в библиотеку. Сегодня Себастьяну вряд ли так уж необходимы будут лишние свидетели, и потому мы оставим его. Впрочем, очень ненадолго, до 11 утра следующего дня, когда ему предстоит встретиться на Сент-Клод с мистером Клинтоном Преминджером-младшим. И вот это утро с таким нетерпением, ожидаемое мистером Клинтоном, наступило. Он и фоторепортер журнала Life в студии Сородена перед мольбертом с огромным полотном, обнаженное со скрипкой. Да, да, да. Это величайший момент в моей жизни. Я очень рад. Так, так, еще с этой стороны, Джордж. Окей. Ваше время истекло, они вот-вот должны прийти. Я хочу и вас запечатлеть на этом снимке. Вы стоите у картины и с восхищением смотрите. Нет уж, нет. Верный камердинер великого человека, ослепленный слезами, в последний раз глядит на посмертный шедевр. Верный камердинер великого человека, ослепленный вспышками магния, выглядит чертовски глупо. Ну, пожалуйста, прошу вас один только раз. Штрих из личной жизни так много значит. Для кого? Для всей Америки. А, ну в таком случае не смею отказываться. Где вы хотите, что я встал? Где-нибудь здесь. Так вам подойдет, Джордж? Мне все равно. Как? Разве вам не интересно фотографировать современные картины? Нет, сэр, такие, как это, не интересно. А что бы вы сказали, увидев эту картину в первый раз? Я сказал бы, ну и в беду же попала эта дамочка. Боже мой, боже мой.